Третье. Выйдя из ванной, Лана увидела, что в комнате ее ждет Агати. На мгновение повисла тишина. Обе женщины смотрели друг на друга. Лана поняла, что зря опасалась, как бы Агатя не сорвалась. Истерикой и не пахла. Агати выглядела совершенно спокойной. Ее выдавали лишь красные глаза. — Агати, — сказала Лана, — пожалуйста, выслушай меня. — Что это было? — голос Агати звучал глухо, безжизненно. — Какая-то шутка? Розыгрыш? — Нет. Лана замялась. — Все гораздо сложнее. — Тогда что? — Если позволишь, я объясню. — Лана, как ты могла? — Агати изумленно уставилась на нее. — Откуда такая жестокость? Ты заставила меня поверить в твою смерть. — Прости. Нет, я не приму извинений. Я хочу кое-что тебе сказать. Ты ужасная эгоистка, живущая в мире своих иллюзий. Я вижу все это и, тем не менее, люблю тебя. Но я думала, что и ты меня любишь. Я люблю тебя. Нет! В глазах Агати сверкнуло злобное презрение. По щекам заструились слезы. Ты не умеешь. Ты не знаешь, что такое любовь. Лана смотрела на нее глубоко уязвленная. Эгоистка, живущая в мире своих иллюзий. Так вот, что ты обо мне думаешь. Наверное, ты права. Но я умею любить. Я люблю тебя. Мгновение они смотрели друг на друга в упор, а потом Лана тихо продолжила. Агати, мне нужна твоя помощь. Позволь, я объясню, пожалуйста. Однако Агати не ответила. Она молча смотрела на Лану.